На днях СМИ Пакистана, Чехии, Франции, Турции, Египта, Венесуэлы и других стран, в том числе ТАСС, монгольское информационное агентство Монцами, индийский телеканал Зиньюз и газета Хиндустан Таймс передали совместное заявление Министерства госбезопасности, Министерства народной безопасности и Центральной прокуратуры Корейской Народно-Демократической Республики.